и она уже почти свыклась с необходимостью устраниться и пустить все на самотек. И вот теперь разговор с отцом опять все смешал и спутал. Она не то чтобы боялась встречи с Брюхановым, она просто ловила себя на том, что ей будет с ним страшно неловко, стыдно. «Значит, я не права, я поступила неверно», — думала она в смятении, и тут же оправдывала себя. «Я же не могла иначе, так уж случилось, что я полюбила другого, и не могу без него, я нужна ему, а он мне, и он любит меня, и он талантлив, и я должна помочь ему сделать все, то, к чему он призван и к чему стремится. И самое главное, что только я могу и должна ему помочь». И этих «что» было много, она запуталась в них окончательно. Она жила только остротой данного момента и тревожно, с просящей беззащитностью, посмотрела на отца. У Захара лицо было резким и уставшим. Глаза по-вечернему потемнели, и Аленка не могла разобрать их выражение. «Конечно, я понимаю, он никогда не отдаст Ксению», — снова в который раз говорила она все о том же. «Я его знаю. Жестокий, железный характер. Он всегда прав. Но разве в жизни легче от его правоты?» Аленка внезапно остановилась перед Захаром. «Я знаю, он твой друг. Попроси его, пусть он отдаст Ксению. Зачем она ему нужна? Ну, отец, ну, пожалуйста, я тебя прошу». «Не буду я этого делать, дочка», — сказал Захар с грубоватой простотой. Это сразу же отрезвило и остановило Аленку. «Не лежит у меня к этому сердце». Аленка задохнулась, обожгла его взглядом и, удержав несправедливые злые слова, готовые сорваться с языка, отошла, встала спиной к нему. «Зачем ты пришел?» — после недолгого молчания спросила она глухо, в стену перед собой, покрытую зеленоватой грязной масляной краской. Захар не понял вопроса и не нашелся, что ей ответить. В лучах заходящего солнца словно дымился тяжелый узел золотисто-русых волос над высокой, по-детски оголенной шеей. «Ухожу, дочка», — сказал он. «Ты уж, коли что не так, прости. Мы люди простые. Можем и не так сказать. Приезжай домой, дочка». «Как все оботрется», — сказал Захар. «Мать скучает. Приезжай хоть одна, хоть еще с кем. Будь здорова». Аленка стремительно повернулась, глаза ее ищуще скользнули по лицу отца. Он понимал все, что происходило в ней, и понимал больше и вернее, чем она сама. Она хотела что-то сказать, но в дверь негромко постучали, и точно откуда-то изнутри наружу пробился слабый луч света. И лицо Аленки неуловимо и прекрасно переменилось. Захар оглянулся и увидел перед собой молодого высокого мужчину в ослепительно-белом хрустящей белизны и свежести халате, который был ему короток. Этот высокий человек с пышной копной каштановых волос над чистым гладким лбом постарался тотчас спрятать досаду, мелькнувшую у него на лице. Но Захар все же успел заметить эту досаду. Он сразу понял, что за человек перед ним. Узнал его, и сладковато неприятный ток слегка кольнул в сердце. Вошедший с первого взгляда не понравился ему. И Захар слегка посторонился, словно приглашая его пройти. «Ты еще долго будешь занята?» — спросил вошедший с привычной светской легкостью, обегая Захара взглядом. И Захару почему-то пришел на память взгляд слепого, когда смотрит тебе прямо в глаза и ничего не видит. Захару был знаком этот отстраненный слепой взгляд, и он, сдерживая себя, слегка нахмурился. На него много раз так смотрели за долгие годы жизни. Он этот взгляд узнает из тысячи. «Мой отец, Игорь», — заторопилась Аленка, — «познакомься. Отец, Это Игорь. Игорь Степанович Хатунцев.